Оружие, ну да, винтовки хороши в поле, но для такого боя на коротке, в доме или в окопе, лучше бы пригодилось что-то другое. Мы с генералом уже не раз это обсуждали. Увы, пока ничего интересного не подворачивалось, но он обещал, что будет искать варианты. Кстати, ваших людей уже можно запускать внутрь. Пусть ищут то, что нужно, а я, Харунжинков вздохнул, пойду общаться с местными властями. Корнилов обернулся, проследив за его взглядом. И действительно, пухлый китаец, видимо, специально выжидавший, пока бой закончится, спешил к ним, возмущенно размахивая руками. Впрочем, Лавр Георгиевич был уверен, что и с этим они справятся. Один раз один и краткий конно-пехотный уже попадал в перестрелку, и законный представитель императрицы Цыси спокойно принял все объяснения, подкрепленные относительно скромной суммой. А потом так даже благодарность вынес русской армии за союзническую помощь в поддержании порядка. Корнилов крепко пожал руку Харунжинкову, а потом, махнув своим людям, побежал в дом. Договорятся или нет, чем раньше они закончат, чем раньше найдут английские бумаги и проведут допросы, тем лучше. Фельдфебель Тюрин встречал уже третьего поручика, которого ставили на их роту после начала боев за Лиадунский полуостров. И самое обидное, все эти смерти были зря. После того первого успеха, когда они ворвались на позиции японцев, больше ничего такого не получалось и в помине. Любые попытки приблизиться к вражеской линии обороны встречались огнем. Днем, утром, ночью, неважно когда. А русской артиллерии просто не хватало мощности залпа, чтобы подавить японцев и прикрыть своих солдат. «Не сомневайтесь», – вещал молодой поручик, чье имя даже не успело отложиться в голове у Тюрина, «план генералов Линевича и Штакельберга обязательно принесет нам победу. Вот сколько вы уже давите супостата, 3 недели, вот, значит, скоро они уже не выдержат. Главное, не останавливаться». Фельдфебелю было что сказать в ответ, но он уже устал спорить. Вместо этого он просто обернулся, оглядывая то, что осталось от их роты, и неожиданно услышал странный гул, словно сама земля начала дрожать от ужаса. Что это? Новенький поручик тоже заволновался. Кажется, свои. Тюрин повернулся в сторону 17-ти краткой сопки, где сидели полковые наблюдатели. Все на месте, но тревоги не поднимают. Точно свои. Следующие полчаса все в роте то и дело крутили головами, пытаясь увидеть, что же это такое происходит. И вот показалось сначала облако пыли, а потом в нем получилось разглядеть несколько тысяч всадников. Не казаки, удивился поручик, опознав пехотные мундиры. Почему пехота едет на лошадях? Это два и краткое сибирский, на выдохе ответил Тюрин, сжимая кулаки. Они, когда нужно своих куда-то быстро перебросить, всегда лошадей используют. Или поезда. Им их выделяют? Нет, но генерал Макаров для своих всегда сам все, что нужно, покупает. А... Поручик так и не задал следующий вопрос, потому что разглядел в облаке пыли не только конную пехоту. Он даже глаза потер, чтобы убедиться, что это не мираж. А вот Тюрин ничему не удивлялся. Про два и краткое сибирские уже столько слухов ходило, что гремящие, закованные в сталь машины вызвали у него лишь кривую ухмылку. Ну, придумал золотой генерал новое чудо, так какая разница, все равно, где он, а где они. Но неожиданно и Тюрин сглотнул. «Они останавливаются». «Что?» – переспросил поручик. «Они останавливаются. Люди, машины эти, они у нас останавливаются. Значит, этот два и краткое сибирский будет работать на нашем направлении. Вернее, на стыке между нами и соседями». На этот раз поручик сразу понял, что к чему. Нужно будет съездить к полковнику, узнать, что к чему. Фельдфебель Тюрин ничего не сказал. Все это время он словно соревновался с чужими успехами и, раз за разом понимая, как же безнадежно отстает, лишь сгорал в пламени обиды. Но сейчас, все было по-другому. Два и краткое сибирский не просто пришел за славой, он поможет именно им. Сколько ребят сможет теперь выжить? Как бы нас теперь на убой не послали вместе с этими героями, поручик еще собирался и в отличие от Тюрина не видел в появлении новых частей ничего хорошего. Тихая, медленная война казалась ему гораздо понятнее и безопаснее. «Я лучше с этими героями», — тихо заговорил Тюрин. На японские фестунги пойду, чем буду, как раньше, тут сидеть и ждать смерти. Глупо. Война, не место для геройства, а тут и не геройство. У Макарова даже со всеми его атаками и успехами самые низкие потери в армии. А даже если и прилетит что, то в его госпитале ставят на ноги раза в 4 быстрее, чем у нас. Говорят, там пулю у солдата из головы вытащили, И тот пошел, брешут, удивился поручик и тут же нахмурился, осознав, как же глупо он сейчас выругался. Может, и брешут, пожал плечами Тюрин, но я в генералы верю, и зря. Поручик все больше заводился, вот полезет он в лоб на японцев, только людей положит, и своих, и наших. В этот момент макаровцы начали поднимать свои аэростаты, обычные, круглые, которые тут же начали неистово крутиться на сильном ветру, а еще они были довольно близко от линии фронта. Тюрин вспомнил, как били по ним 2 дня назад японские гаубицы, и они ведь и сейчас смогут дострельнуть. И вот, словно сглазил, не прошло и часа, как японцы открыли огонь, накрывая сначала окрестности рядом с шарами, а потом и их тоже. «Я же говорил», с непонятной гордостью заявил поручик, как раз вернувшийся из полка. «Не разобрались в ситуации, поперли на рожон и закономерно получили по роже. Поэтому-то и так важно действовать последовательно, осторожно». Не успел поручик договорить, как к гулу японских гаубиц добавился стук стальных колес и басовитый рев тяжелых русских пушек. И одновременно в 3 километрах от первых шаров взмыли вверх новые, эти были уже вытянутыми, не крутились в воздухе, и даже на расстоянии было видно, как сидящие в корзинах под ними офицеры машут руками и передают какие-то сигналы. «Или генерал все же понимает, что делает», — ответил поручик Утюрин. «Видите, он все знал. Повесил пустые шары там, где японские пушки уже могли бы их достать, заставил раскрыть новые позиции. Японцы поверили, а он поднял настоящих наводчиков там, где уже просто некому было им помешать, и накрыл врага. Еще не факт, что накрыл», — поручик не сдавался. «Расстояние тут приличное, укрепления у японцев хорошие». Он еще даже не договорил, а одна из работающих по русским позициям батарей уже замолчала. Наводчики на шарах точно были профессионалами и каким-то образом умудрялись координировать своих после каждого выстрела. Неужели у них связь прямо в воздухе есть? Нет, с такими артиллеристами и такими орудиями, конечно, все возможно. Поручик тоже впечатлился и решил немного сменить позицию. Если бы у нас в запасе было 2 батареи осадных пушек, мы бы тоже этим японцам показали. За неделю вынесли бы всю их артиллерию. Нет, недели за 2-3, все-таки вряд ли японский генерал сдался бы без боя и не подтянул подкрепление. А мне почему-то кажется, что Макаров не будет столько ждать, неожиданно возразил Тюрин. Сначала он не мог понять, откуда такая уверенность, а потом вспомнил, как быстро подтягивал сюда силы 2 и краткое сибирский. И сразу стало понятно, что все эти старания были вовсе не для того, чтобы враг успел подготовиться. Вот только даже без прикрытия из тыла японские бетонные укрытия, колючая проволока, растянутые на километры минные поля, все это не давало ни шанса на успех. Машины. Они пустили вперед те машины. Поручик заметил движение в рядах макаровцев и, не удержавшись, побежал к наблюдательной сопке. «Стойте!» Тюрин хотел было предупредить офицера о японских стрелках, но потом понял, что тем сейчас точно не до того, чтобы открывать по ним огонь. Фельдфебель оглянулся, чтобы никто из солдат не заметил, а потом и сам со всех ног бросился вслед за поручиком. Он как раз успел, чтобы увидеть проезжающую мимо них колонну. Причем те ехали не наугад. То тут, то там мелькали фигуры показывающих дорогу разведчиков. И когда только те успели тут появиться, как черепахи, молодой поручик совершенно забыл про свой недавний скептический настрой, и в нем проснулась почти забытая вера в чудо, или как ежи, а солдаты на них сидят, как грибы. «Как вы думаете, ваше благородие?» – спросил Тюрин, – «а зачем солдаты? Сами-то машины с броней, как корабли на море, но зачем солдаты-то вокруг? А на море ведь так же», – ответил поручик, на мгновение задумавшись. «Броненосцы тоже без сопровождения не ходят. Пойдут, их даже отряд миноносцев подкараулит и подобьет. Так, наверное, и тут. Машины защищают солдат, солдаты, машины. И вместе они, сила. Главное, чтобы с минами справились». Тюрин отметил, что поручик больше не сомневается в том, что макаровцы прекрасно ориентируются на местности и в силах японцев. А потом он обратил внимание на стальные тележки, которые катили перед собой первые 12 машин. Чем-то они походили на бараны, словно кто-то собрал сразу несколько штук в ряд, поставил сверху груз и... Такая штука ведь на самом деле может расчистить дорогу. «Доехали», — выдохнул поручик, когда машины-черепахи легко снесли сначала столбы с проволокой, а потом заехали на перепаханное взрывами поле. Это они пытались подорвать мины издалека с помощью обстрела, но помогало слабо. А вот бараны макаровских черепах. Одна из них зацепила первую мину. Взрыв. Волна земли ударила в морду машины, заставив ту покачнуться. Тюрин чуть не подпрыгнул, стараясь побыстрее разглядеть детали, и вот, взрыв погнул часть зубьев бараны, но сама машина осталась цела и тут же поползла дальше. Еще взрыв, еще. Рядом ползли другие сухопутные тралы, расчищая проход для будущей атаки. И в том, что она будет, теперь уже никто не сомневался. Фельдфебель, вернитесь к нашим и прикажите, чтобы готовились. Как только Макаров прорвет оборону японцев, мы должны его поддержать. Сам поручик при этом и не подумал уходить с наблюдательной позиции. Тюрин бы тоже не отказался увидеть все детали будущего боя, но поручик прав. Если Макаров прорвется, нет, когда Макаров прорвется, чтобы закрепить успех, ему потребуются все их силы. Есть. Фельдфебель сжал зубы, в последний раз бросил взгляд назад, отполз с наблюдательной позиции и побежал обратно к расположению роты. Вот мы и прибыли к Лядуну, и будущая операция была гораздо сложнее всего того, что мы планировали и делали раньше. Во-первых, потому что японцы успели окопаться, и теперь нужно было не сдержать их встречный удар, а выбивать из укреплений, причем хороших укреплений. Ну, и во-вторых, до этого, несмотря на сопки, добавляющие перепадов высот в каждое поле боя, мы каждый раз сражались на равнине. А на Лядунский полуостров прямо по его центру заглядывал край горного хребта Цаньшань. Этакие Альпы, из-за которых японцам достаточно было удерживать только довольно узкие проходы вдоль моря. Около 30 километров с запада, со стороны Лядунского залива, и примерно столько же на востоке, со стороны Корейского. В такой ситуации даже с нашими силами и возможностями упираться просто в лоб было бы опасно, но вот если добавить еще и обходной маневр, то появлялись варианты. Главное, чтобы Врангель с Будённым, которым предстояло повторить подвиг Александра Васильевича, справились со своей задачей. Глава 21. Стою, смотрю, то на краешек поля боя, который можно разглядеть своими глазами, то на карту, где видно всю обстановку на десятки километров вокруг. И везде сегодня работает два и краткая сибирский. Уже сыграли свою роль аэростаты отвлечения внимания, уже артиллеристы подогнали бронепоезд и вывели из строя ближайшие японские батареи, уже двинулись вперед броневики разминирования, заодно прикрывая идущих за броней штурмовиков. И пока без сбоев. Сработало, тихо прошептал Лосьев. Не накаркай, тут же возразил ему Брюмер. Поздно уже каркать, Лосьев только головой тряхнул. Нет у них тут больше пушек, чтобы остановить наши броневики. Нет, согласился я. Теперь главное, чтобы ребята продержались. Ребята, это Врангель с Будённым, которые повели 2000 казаков через горы. Кажется, что такое 2000 в современной войне, но это только кажется. Японцы строили оборону с упором на рельеф. Хорошие укрепления и много орудий на равнине, и чисто символические дозоры со стороны гор. Там и пары тысяч хватит для прорыва, а больше. Их и заметить проще, и накрыть огнем на узких горных тропах, тоже. 2000 же, это то, что мы могли провести тайно, что могли сосредоточить рядом с врагом и быстро ввести в бой. И именно они начали это сражение. Еще 3 часа назад, Петр Николаевич, к Врангелю подбежал адъютант, прижимая к груди расшифровку с радиотелеграфа. Семен Михайлович передает. 4 и краткое батальон вышел на позиции и взял плацдарм. Потери? Спросил Врангель. Убитых? 12, раненых? 40. Сколько из них тяжелых? Пока непонятно. Врангель вздохнул. Много, но ожидаемо. Они не могли взять с собой через горы тяжелое вооружение, и даже те несколько пушек, которые тащили на своих плечах 8 артиллерийских команд, нельзя было пускать в первой волне. Именно поэтому Будённому нужно было брать ближайшую деревню только винтовками, штыками и парой пулеметов. Но смог, смог, чертяка, а значит, у них есть шанс. Врангель отдал приказ, чтобы вперед выдвигались другие отряды. Один батальон на подготовку позиций. Чуть позже после отдыха к ним присоединятся солдаты Будённого, а 2 других батальона, на ходу разбиваясь на роты, взводы и отдельные пятерки, начали рассасываться по округе. «Как ты?» Врангель крепко пожал ладонь Будённому, встретив его рядом с временным госпиталем. Словно заговоренный, только и махнул рукой Семен. «Рядом 2 подстрелили, а мне, хоть бы что, не стоит гневить судьбу. А чего тут гневить?» Просто людей жалко. Нам бы пушек сюда да хоть 1 ту машину Славского и никого бы не потеряли. И ты знаешь, Почему их у нас не было? Знаю, Буденный словно сдулся. Он действительно знал. У нас не обход, у нас фактически десантная операция. И в чем разница? Врангель продолжал давить, помогая другу прийти в себя. На войне иногда кроет, на то она и война, и именно в такие моменты должны помогать те, кто рядом. Иногда по морде дать, иногда просто вправить мозги. Разница. Буденный выдохнул и продолжил уже спокойнее. Когда мы по флангу обходим, то мы же и давим врага. А когда десант, то наша задача внести неопределенность в его планы, заставить раздергать силы, чтобы остальным нашим было проще прорвать фронт. И как пара тысяч солдат в тылу этому поможет? Ну хватит, Петр, я уже в норме. Как? Да русско-японской Буденный был рядовым, и чтобы подготовить его к поступлению в Академию Генштаба, именно Врангель чаще всего занимался со вторым главным кавалеристом Дваго-Сибирского, или первым. Петр Николаевич был готов признавать, что в последние месяцы Буденный сделал больше него. «Мы отвлекаем силы, раз», — начал Семен. «Пример. Врагу нужна будет артиллерия, чтобы выбить такой десант, когда он окопается, а мы окопаемся. И даже пара батарей, которых не будет на фронте, это не прикрытый участок, это ослабленные остальные позиции, которым не хватит сил прикрыть друг друга. Ты сказал про раз, а что будет на два? Два – это хаос. Противник опытный, у него есть планы на случай нашей атаки, как бы успешно она ни начала развиваться. В этих планах четко прописана роль каждого японского отделения, учтены необходимые силы, чтобы остановить тот или иной неприятный для самураев вариант. А тут мы, какие-то части сразу кинут на сдерживание наших 2000 в тылу, какие-то позже на штурм. И когда придет время следовать планам по отражению главного удара Дваго-Сибирского, то окажется, что солдат не хватает то здесь, то там. И либо враг по умолчанию будет действовать слабее, чем следовало бы, либо ему придется менять планы прямо на коленке. А это не намного лучше. Ну вот, Врангель улыбнулся, совсем другое дело. Не солдат, генерал. Да хватит тебе, Буденный только отмахнулся. Скажешь тоже, генерал. На его лице, впрочем, в этот момент появилась мечтательная улыбка. За маской простого парня порой мелькали очень серьезные амбиции, и у Буденного на самом деле были для этого основания. Только бы побороть излишнюю горячность, и цены такому командиру не будет. Про свои амбиции Петр Николаевич пока старался особо даже не думать. Всему свое время, а пока им нужно было действовать. Пока японцы не опомнились, давить, а как сами попрут, держаться. Держаться, оттягивая врага столько, сколько потребуется. Впрочем, в глубине души Врангель верил, что их главные силы не будут слишком тянуть. Первую линию окопов прошли, донесения с передовой летели каждую минуту. Сейчас наводят мосты через окопы, чтобы бой перевести. Броневая машина разминирования «Барана», она же «Боря». Сама по себе она могла бы перевалить через японские окопы, но вот с подвесом нужно было тратить время. «Как они?» – спросил я у оставленного сегодня при штабе Афанасьева. «Потеряли две штуки. Окончательно, под ремонт. От взрыва в переднюю ось повело, надо все-таки еще больше ее укреплять. А вот колеса из литого каучука себя показали выше всяческих похвал. Мягкости хода, конечно, нет, но и на любые осколки им плевать, хоть бери и снимай передние бронещиток. Не стоит так спешить, что с японской артиллерией. Пока все еще молчит. Такое чувство», — Афанасьев смущенно кашлянул, — «что они эшелонировали пехоту, нарыли побольше окопов, а вот пушки по старинке в одну линию расположили. Потом что-то дернули в тыл, что-то мы подбили, и на всем участке фронта у них разом ничего не осталось. Я только головой покачал. Во Вторую мировую, да даже в Первую подобное было бы немыслимо, а сейчас все только набивали свои первые шишки, и нужно было выжимать из момента максимум. Вводим вторую волну броневиков. Теперь в тылу остался только один взвод, зато скорость передвижения вперед разом увеличилась. До этого японские фестунги с засевшими в укреплениях из бетона пулеметчиками мы брали с помощью снайперов. Причем их и подстрелить-то было непросто, приходилось действовать в два этапа. Заставляли врага залечь, а за это время поближе подбирался боец с гранатой. Сбоев схема не давала, но она тратила время, а броневик с 47-миллиметровой пушкой плевать хотел на пулеметные очереди. Он подъезжал и прямой наводкой просто-напросто разносил укрепления одно за другим, а дальше опять гранаты для надежности, зачистка и снова вперед. На третьей линии обороны нам начали попадаться укрепления с пушками. Шрапнель в лоб могла бы надолго остановить обычных солдат, но броневики опять же, просто продолжили движение. Хорошо, что фугасов у них мало, Афанасьев сжал кулаки, глядя, как одну из машин на левом фланге все-таки подбили. Заметил, посмотрел я на артиллериста. С начала боя прошло всего 2 часа, а они уже поняли, что сзади броня попроще, и начали туда целить. Гады, умные гады, согласился я. За последние полчаса мы в итоге потеряли 6 броневиков, больше, чем за весь бой до этого. Но оно все равно того стоило. Вся линия укрепления японцев, на все 4 километра в глубину, была прорвана, и мы начали вводить туда войска. Часть, чтобы продолжить зачистку укреплений, часть, чтобы прикрыться от возможных ударов. Но вся один я штурмовая Шереметьево без лишних слов просто рванула вперед. Как можно быстрее, как можно дальше, пока японцы не оправились, пока они не готовы. Жалко, что со Штакельбергом так и не удалось договориться. Солдаты 1-го Сибирского могли бы очень пригодиться, прикрыв тылы и дав нам больше времени и сил на прорыв. Но, надеюсь, мы и так справимся. Фельдфебель Тюрин потер глаза. Невероятное, немыслимое по количеству укреплений, солдат и орудий японская линия обороны была прорвана всего за 2 часа. Причем как прорвана, без героизма, без тысяч смертей и рек крови. Просто, буднично, словно это не война, а кто-то в булочную за хлебом сходил. Прорвали, подошедший поручик тоже был растерян. Ну что, тогда помогаем. Из штаба пришло указание, ничего не предпринимать без отдельного приказа. В смысле, переспросил Тюрин, в прямом. Ждать приказа, в наступлении 2-го Сибирского не лезть. За ненужные потери с каждого пообещали шкуру спустить. Тюрин сглотнул. Возможно, он что-то не понимает, но дыра в японской обороне, вот же она. И теперь просто надо расширять плацдарм, давить японцев, пока те не очухались. Если получится, они ведь до самого Цзиньчжоу посыпятся. А тут, и что мы? Мы, наверное, мы не получили последнюю телеграмму. Поручик скомкал лист бумаги у себя в руках. Тогда, по спине Тюрина побежали мурашки. «Командуйте наступление, фельдфебель. Поможем нашим». Поручик вскинул голову и уверенной походкой отправился вперед. Вслед за ним даже без лишних команд начали подниматься ближайшие взводы. Неожиданно в памяти Тюрина всплыла фамилия поручика, которую до этого ну никак не получалось запомнить. Но теперь это был не просто очередной офицер со смазанным лицом, это был Дроздовский Михаил Гордеевич, его командир. «Вперед, братцы!» — кричал Тюрин и махал рукой, поднимая дальние взводы. Мелькнула мысль, вот же будет глупо, если макаровцы их после такого развернут назад, но тут они как раз проходили мимо одной из первых подбитых бронированных машин. Взгляд Тюрина зацепился за сорванную ось, погнутый закопченный корпус и следы крови на водительском сиденье. Нет, несмотря на все их успехи, 2 и краткое сибирский, это тоже просто солдаты, просто люди, им тоже нужна помощь, и они шли, офицеры, унтера, солдаты, потому что по-другому было бы не то что неправильно, по-другому было нельзя. 19 я рота, 1 и краткое сибирский корпус, поручик Дроздовский представился встретившему их офицеру, можете на нас рассчитывать. Полковник Мелихов, суровый дядька, оказался одним из легендарных офицеров, которые были с Макаровым с самого начала. Рады вас видеть и, конечно, для вас найдется работа. Тюрин ожидал легкого хаоса, который всегда бывает, когда встречаются разные части и пытаются без должной привычки работать вместе, но им выдали карты, очень детальные, а на них были отмечены позиции, где зачистить, где расположиться. Даже секторы обстрела для каждого отделения размечены, с легкой завистью выдохнул Дроздовский. Очень легкой, потому что и он, и Тюрин прекрасно понимали, сколько труда стоит за таким, кажется, простым листом бумаги, и после такого, неудивительно, что они умеют побеждать, добавил фельдфебель. Таким картам, такой технике даже германцы позавидуют. Как думаете, у 2-го Сибирского получится? Все-таки только 1 корпус. Разве? Дроздовский обернулся назад. Там сквозь пробитый проход в японских позициях вперед подтягивались их соседи, 18 я и 20 я роты. Кажется, не только у нас проблемы с телеграфом, выдохнул Тюрин. А вслед за ними на бывшие японские укрепления медленно, но верно накатывались и другие русские части. Кто-то шел к месту прорыва, кто-то, пользуясь растерянностью врага, пробивал свой путь. На несколько километров во все стороны японская линия фронта трещала и, казалось, была готова обрушиться в любой момент. «Сколько в итоге пришло к нам на помощь?» – переспросил я. Мелихов говорит, что отдельными ротами уже не меньше двух полков собралось, ответил Лосиф. Достаточно, чтобы оставить на них фланги, и тогда можно будет еще одну нашу бригаду послать на помощь Шереметьеву. Как раз на острие будущего японского прорыва пригодятся. Я задумался. Отправлять слишком много своих сил в узкую горловину прорыва было рискованно, особенно учитывая, что фланги нам сейчас помогали держать фактически в нарушении всех правил. Я-то знал, что большие генералы решили не рисковать, принимая участие в нашей атаке, и все, кто пришел к нам сейчас, сделали это только по собственной воле. Но такая возможность. Я прислушался к ощущениям внутри себя, и вот там не было ни капли сомнений. Усильте фланги туземными частями и добровольцами, решил я. Мелихов пусть идет вперед, но без фанатизма. Его задача не помочь Шереметьеву в атаке, а только развернуть укрепления по линии Шаньданьпу, Куньтудзы. Если мы перекроем проход в долину реки Чинсухэ, то, может, отправим по ней сразу кого-то на восточный край Лядуна, предложил Лосиф. Пуганим хотя бы японцев с той стороны, чтобы не спешили на помощь. На восток пусть идут Врангель с Буденным, согласился я. Они у нас сейчас на ходу, потери небольшие. Только напомни, что на этот раз никаких плацдармов. Пошумели, показали себя, а как за них возьмутся всерьез, сразу назад. Полноценно работать на фронте в сотню километров мы пока все же не потянем. Есть, Лосиф убежал передавать приказы дальше, а я снова замер над картой. Все ли мы учли? Нет, не так. Где же именно враг сможет подкинуть нам сюрприз? Поступить не так, как мы от него ждем. Я смотрел на место прорыва, куда продолжали подтягиваться все новые и новые части 1-го Сибирского. Нет, тут нас уже не сомнут. Следующее слабое место, убегающий вперед Шереметьев. С одной стороны, у него очень важная задача – лишить японцев подкрепления и припасов, загнать в цейтнот и заодно окопаться сразу перед Цзиньчжоу, закрепляя за русской армией сразу большую часть Лядуна. С другой, если отступающие японцы соберутся, если еще и ударит совместно с основными силами из Квантуна и Кореи, то один я штурмовая окажется в очень сложной ситуации. Вот только с тыла мы ее прикрыли Мелиховым. Два я дивизия сыграет роль волнореза, который если и даст японцам пройти на юг, то лишь небольшими отрядами. Ну, а корейские войска, даже если японское командование решится оставить тот фланг и все бросить на нас, то уже наша кавалерия должна их задержать. Хотя бы день, хотя бы полдня, и мы успеем снова собрать силы в кулак, чтобы справиться с любой угрозой. Что японцы? Спросил я вернувшегося Лосиева. Стоят, просто ответил тот. И вроде бы такая пассивность, неготовность осознать, что именно сейчас творится с фронтом, сейчас играет нам на руку, но, как же хочется, чтобы они наконец-то все поняли и начали действовать, а то как будто даже неудобно. Столько готовились, столько опасных ударов планировали отражать, и все зря. На левом фланге движение, от телеграфа донесся крик Чернова, и вот, кажется, началось. Хикару Инауи был в ярости, сначала свои, почти половину месяца половина офицеров 4 и краткой армии Надзу, которая и держала вход в Лядун, заглядывала к нему, чтобы посмеяться над любовью Хикару к русской тактике. Всего несколько десятков немецких советников и инженеров в кратчайшие сроки построили такую линию укреплений, с которой их враги просто ничего не могли поделать. И плевать всем было, что против них действует не Макаров, что Инауи просил их сохранять бдительность. 4-я армия после Ляяни и Сяшахи была фактически переформирована заново, и молодые неопытные офицеры убедили себя, что так будет всегда. А тут еще и постоянные потоки подкреплений, каждый день идущие из метрополии, слабость русских, все это привело к самому настоящему головокружению от успехов. А потом были новости о падении Инкау, о целом отряде броненосных крейсеров, что Макаров потопил, лично наводя пушки. Здесь, конечно, не обошлось без преувеличений, но сам факт. Проклятый русский генерал снова побеждал, и скоро он должен был подойти к Лядуну. И чем ближе было это время, тем злее становились шутки над Инауи, а потом, не было долгих недель, как под Сяшахи, когда русские прокладывали железные дороги для обстрела японских позиций. Два и краткое сибирский просто пришел, просто ударил в лоб, и хваленые германские окопы и фестунги ничем не смогли помочь. Дивизию Инауи это наступление зацепило только краем, но и они, несмотря на все тренировки, несмотря на постоянную бдительность, тоже никого не остановили. Немного помогли пушки. Наплевав на модные тренды про бетонные пулеметы, Инауи продолжал, как и раньше, верить в большие стволы и тяжелые фугасы. Сохранив несколько батарей до самого конца, 12-я дивизия встретила русские броневики почти в лоб, но те выдержали. Потом начали отвечать и, возможно, еще неизвестно, как бы все сложилось, но меньше чем через минуту к небольшим пушкам новых машин, гранатам и винтовочному огню пехоты присоединились еще и русские гаубицы. 4 и краткая армии, а вместе с ней и 12 и краткая дивизии пришлось откатываться назад, а потом нашлись идиоты, которые, несмотря на то, что видели, как около десятка полков 2-го сибирского ушло им в тыл, все равно хотели окопаться и держать новые позиции. Разве не очевидно, что русские взломают выкопанную наспех оборону еще быстрее, чем то, что готовили почти месяц? К счастью, генерал надзувнял голосу разума, и отступление началось. Солдаты Науэ, как самые опытные и лучше всех себя показавшие, шли в арьергарде, чтобы сдержать подгоняющих их русских. В чем-то так было даже проще. Главные силы Макарова были впереди, а остальные русские генералы не особо и напирали. Хикару даже поверил, что они смогут сохранить свои основные силы, особенно когда флот подогнал к берегу старый китайский броненосец Чин Иен, захваченный еще в 1895-м из-за небольшой скорости и устаревших медленных пушек. Он не мог особо помочь на море, но вот против сухопутных армий его 12-дюймовые орудия были до сих пор страшны. Именно под его прикрытием основные силы 4 и краткой армии попытались прорвать правый фланг взявших их в клещи русских. Не получилось. Уж больно крепко те окопались, но оставалась небольшая полоса вдоль берега, которую прикрывал Чин Иен и по которой небольшими отрядами вполне можно было просачиваться дальше на юг. И это было последнее, что привело Инауэ в ярость. Выведя потрепанные остатки своей дивизии на сопку повыше, он как раз увидел такой прорыв. Целый полк быстрыми перебежками стелился по берегу. Со стороны моря изредка грохотали тяжелые орудия, но русским, разбившимся на множество мелких групп, как будто и не было до них дела. Они лежали и деловито стреляли из винтовок по проходящим японцам, а те даже не думали отвечать. «Сколько там русских?» — выдохнул Инауэ, стараясь не сорваться. «Около роты», — доложил также сжавший от ярости зубы разведчик. «В тылу еще достаточно наших, что не смогли отступить вместе со всеми, поэтому их главные силы продолжают держать укрепления на линии Чшаньданьпу, Куньтудзы. А тут, они словно специально поставили немного солдат, чтобы мы могли прорываться, но, чтобы убивать при этом нашу гордость», — Инауэ набычился. Целый полк шел с опущенными головами, они даже не пытались отстреливаться. Они были живы, но их души уже были мертвы, и это было, наверное, самое страшное, что Хикару видел на этой войне. «Подготовьте пушки и пулеметы, сметем эту роту», — приказал он. Увы, несмотря на довольно быстрые действия 12-ти краткой дивизии, дерзкая рота, увидев, что на них нацелились всерьез, просто откатилась назад под прикрытие уже своей артиллерии. Пришлось отступиться, и пусть этот рывок стоил его солдатам почти всех оставшихся сил, Инауэ знал, только так и было правильно. Они отступали, они не могли победить, но они еще были армией, они еще могли сражаться. Глава 22. Столица Российской империи никогда не спала. Даже в самое темное время суток горели фонари, маленькие окна модных салонов добавляли света на центральные улицы, а огромные окна заводов – на окраины. Впрочем, больше всего света давал Зимний дворец, и сегодня тут тоже кипела жизнь. Николай Александрович очень устал, но в его жизни были те, кому он был рад в любое время суток. «Знаешь, что мне сегодня рассказала Сюзанна?» Алекс специально дождалась, когда он закончит с бумагами, и тут же заглянула в кабинет. «Сюзанна, ты забыл, Зинаида Николаевна Юсупова, но Сюзанна звучит гораздо утонченнее, ты не находишь?» «Кажется, была французская принцесса Зинаида Бонапарт. Разве так уж плохо это имя? А ты не помнишь, чем она кончила? Вышла замуж за своего кузена, и опять ты меня сбил. Ты встречалась с Юсуповой, точно. И она рассказала, что уже несколько дней вся столица бурлит, обсуждая Макарова. Ты думаешь, я не знаю, а я сейчас говорю не о военных, чиновниках и заводчиках, с которыми ты общаешься, о девушках. Что ты имеешь в виду? Например, Анна Игнатьева, между прочим, родственница твоего киевского губернатора, позавчера пришла в салон Юсуповых с фотографией от Макарова. Представляешь, она написала в армию письмо с пожеланием победы, одно из тысяч, что обычно валяются в полевых почтах, а потом и вовсе теряются с концами. А тут ей ответили, причем сам герой Маньчжурии. Прислал фотографию потопленных кораблей, слова благодарности за поддержку и подпись. С уважением, ваш генерал Макаров. Как ты думаешь, Ники, что после этого надумала себе молодая наивная девушка? Ничего хорошего, вздохнул Николай. Царь сам только недавно узнал детали успешного рейда Макарова, к которому, как оказалось, и он лично приложил руку. Тот самый город для военных предприятий генерала. Николай разрешил выбрать любое место в Маньчжурии, а Макаров не стал мелочиться и замахнулся на целый порт, и взял его. Дерзко, но очень полезно для армии. Дядя после такого даже сменил к нему отношение и признал, что при должном контроле такой генерал сможет принести немало пользы России, Романовым и ему, Николаю Александровичу. На самом деле, наверное, хорошие есть, Алик тем временем размышляла вслух. Девушка, которая недавно думала только о будущем муже и месте при дворе, заинтересовалась судьбой России. Начала собирать деньги на помощь армии, причем не через военное министерство и интендантов, уже потирающих руки в ожидании новых миллионов, а договорилась о прямых заказах с кем-то на Путиловском заводе. Кажется, там были не только слова признания, но и пара дельных советов, улыбнулся Николай. Иногда активность подданных может приносить проблемы, и их нужно одергивать, но не сейчас. Сейчас все успехи Макарова, всех, кто его поддерживал, работали на него, Николая. Он начал вкладываться в Корею и Маньчжурию еще 5 лет назад, и теперь любой успех на Востоке будет именно его успехом, и заодно провалом тех, кто все эти годы смел ему мешать. «Ты кое-что упускаешь», — в голосе Алекс мелькнули знакомые коварные нотки, которые обычно не несли ничего хорошего. «Что? Ну, конечно», — понял Николай. «Такое письмо получило не только Игнатьева. Именно. Многие писали в армию, и только в первую неделю октября с фронта пришли сотни таких писем. Так вот, на последнем приеме Анна чуть не подралась с Катей Шереметьевой. Представляешь, они спорили, кому из них генерал написал более личное письмо. Получается, Николай сглотнул, у нас в столице сейчас сотни молодых девиц из самых благородных семей, которые готовы передраться из-за какого-то генерала. Готовы передраться, готовы собирать ему деньги и оружие, готовы. Даже не знаю на что, надо срочно приводить их в порядок, хотя, если с фронта хотя бы месяц не будет ярких новостей, возможно, все само собой и уляжется. Век мирской славы короток. Также говорят, не думаю, что это касается нашего Макарова, Николай растерянно улыбнулся. Это будет в газетах лишь через день-два, но мне только сегодня пришло сообщение с фронта. Макаров отправился на помощь основным силам, прорвал позиции японцев на границе Лиадуна, отбросил их до самого Цзиньчжоуи. Знаешь, на что мне жалуется Линевич, что ему приходится тратить все силы и время на то, чтобы окружить оставленные Макаровым в тылу японские войска. Представляешь, он прошел их насквозь, обрезал снабжение, и теперь, если остальные их все-таки дожмут, Япония разом потеряет с пару дивизий. Они подерутся, Алекс только руками махнула. Бог видит, я сделаю все, чтобы успокоить высший свет, но после такого, точно подерутся. И о чем только думал этот возомнивший о славе Мюрата вояка, когда устраивал все это непотребство. Николай не знал, что ответить. Впрочем, высший свет он решил оставить Алекс. А вот ему самому завтра предстояло несколько других не менее важных встреч. Дамы дамами, и даже победы победами, но, в новостях с Востока было уж слишком много информации о новых тактиках и новом оружии, которые могли оказаться полезны и в войнах на Западе. Всю ночь царю снились прекрасные сны. Сначала победа, потом триумфальное шествие, которое он устроит победоносным частям в столице, и, наконец, признание от дворян, от народа и... конечно, от всех других великих держав. Николай проснулся с легкой улыбкой. Пусть все это еще не случилось, но он верил, что пришел в этот мир для чего-то великого. Увы, встреча с министрами мгновенно испортила ему настроение. Пришлось приложить немало усилий, чтобы слушать их с ровным выражением лица. «Броневики, чушь», — вещал военный министр Сахаров. «Французы пытались строить такие машины еще 2 года назад, но они правильно посчитали». Какой в них смысл, если за эти же деньги можно собрать половину тяжелой батареи или целую пулеметную роту, только траты ресурсов. Николай кивнул. Он очень не любил спорить с другими, предпочитая слушать, а потом просто принимать свои собственные решения. Ничего не скажу насчет военной необходимости, министр финансов Плеске, как обычно, выражался витиевато, но с точки зрения финансов такие машины сложнее даже не самой своей ценой, сколько усложнением всей системы. Новые скорострельные пушки, которых раньше не было на суше и под которые нужно будет строить новые линии по сборке снарядов или сразу закупать все за золото за границей. Дальше топливо. Если в Китае на местном мазуте все выглядит довольно привлекательно, то во сколько обойдется обслуживание подобной машины на западном военном театре? Купить топливо, доставить его, хранить, очень много вопросов, и каждый из них потребует денег на системном уровне. От себя добавлю, включился князь Хилков, отвечающий за Министерство путей сообщения. Зачем нам строить новую инфраструктуру под новый вид машин, когда все те же задачи и даже лучше могут решать поезда? Что, кстати, тоже доказали боевые действия в Маньчжурии. Они возят грузы, причем дороги в случае необходимости прокладываются за считанные дни. Они возят пушки, причем гораздо более серьезные. И они даже возят раненых. После такого продолжать обсуждение смысла особо не было, и Николай поспешил завершить встречу побыстрее. Его гости ушли уверенные, что смогли убедить государя в своей правоте, он же сам отметил, что Хилков и Плески хотя бы увидели, какие сложности несет новый вид войск, а вот Сахаров просто сослался на французов. Если бы Николаю был нужен совет от представителей Третьей Республики, он бы у них и спросил, а военный министр? Пожалуй, надо будет удовлетворить его просьбу и дать отставку, которую тот просил еще в июле. Что же касается броневиков Макарова, Николай был согласен со всеми услышанными доводами, но в то же время смотрел на ситуацию шире. У Линевича были сотни пулеметов, пушек и те же бронепоезда, которые армия заказала по примеру ДВАГО Сибирского. И помогли они старому генералу взять японские укрепления? Нет. А вот Макаров со своими броневиками сделал это за сутки. Так, может, иногда эти машины будут и лучше сотни пулеметов и даже бронепоезда? Просто всему свое время и место, недаром те же французы уже готовы платить за них миллионы, хоть и пока только бартером. И даже кузен Вилли, несмотря на то, что новости с Востока пришли едва ли вчера, уже предлагает встретиться и поговорить. Николай Александрович неожиданно сделал интересное открытие. Мир начинает понимать, что не готов к большой войне, и ищет, чем бы ее заменить. Впрочем, ответ давно известен. Вместо одной большой, много малых, вместо пушек, газеты, вместо кавалерийских атак, финансовые. Николай вспомнил, как недавно читал роман «Ким», написанный английским писателем, поэтом и разведчиком Рейдьердом Киплингом. И там для всего этого было такое хорошее выражение – «большая игра». Игра, которая началась еще в 1812-м, когда, словно забыв про Наполеона, английские советники помогали персам против русской армии, и которая идет прямо сейчас. Один вопрос. Россия и Англия – это игроки, тут-то никаких вопросов, но кем тогда будет Япония? И может ли еще хоть кто-то это изменить? Казуи стояла на баке Мерсель Кибира. Спасибо капитану Пуаре, который по пути в Индокитай согласился завести их с братом в Пекин. Возможно, они успели бы и по суше. Русские лошади быстрые и выносливые, если взять запасных, у них были все шансы. Но Макаров, когда узнал об их планах, просто сказал ехать в Инкоу, запрягать французов и не мучить задницы. Насчет последнего он точно был прав. На корабле в этом плане было в разы удобнее. Вроде бы огромные расстояния, а как быстро они пролетают, Сайго думал о том же самом. Мы день ехали до Инкоу, день сюда. А что дальше? От Тайцзиня, Казуи вспомнила название китайского порта, ставшего морскими воротами Пекина, до столицы около 100 километров. К счастью, пешком и даже верхом нам ехать не придется. С 1897 года тут действует Лухаусская линия, где местные чиновники никогда не против прикрепить пассажирский вагон к любому составу, причем за весьма скромные деньги. У генерала за такое самоуправство головы быстро бы полетели, ухмыльнулся Сайго. После этого разговор затих сам собой. Сначала все внимание обоих Такамори привлек сам город-порт, похожий на огромный улей. Потом они заметили несколько кораблей под русским флагом, блокированные японским флотом. Очередное противостояние, которое длится уже столько времени, и до которого никому нет никакого дела. Поездка по железной дороге оказалась довольно обычной, а вот Пекин удивил, и тоже в не самом хорошем смысле. Еще от железнодорожного вокзала Казуи обратила внимание на желтые крыши домов запретного города. Чем-то архитектура Китая была похожа на то, к чему девушка привыкла дома, но в то же время она была и неуловимо другой. Впрочем, сейчас молодую Такамори волновало совсем не это. «А почему крыши желтые?» – спросил Сайго, проследив за взглядом сестры. «В запретном городе живут императрица Циси и малолетний Пуи, поэтому крыши и окрашены в цвет императора. А зачем ров вокруг? Чтобы посторонние не ходили туда, куда им путь заказан. Говорят, до восстания Ихатуани туда даже европейцев не пускали», — голос Казуи дрогнул, «потому что даже сейчас, через 3 года после той бойни, в запретном городе выделялись пятна пожарищ. Раньше она думала, что Китай и Япония шли разными путями. Китай сдался, принял все требования европейцев и отказался от своего будущего, а Япония, наоборот, взяла лучшие и приготовилась бороться, но, нет ведь разницы. Китай грабили, а когда он пытался подать голос, били. Японию же, тоже грабит. Есть ли разница, вывозит из твоей страны все ценные с честной пиратской ухмылкой или же потрясая бумажкой с неподъемными долгами, и с этой точки зрения путь Китая даже выглядит в чем-то лучше. По крайней мере, они не несутся к краю пропасти с радостной улыбкой на губах. Сайго тем временем достал карту, сверился с записанными координатами, а потом ткнул пальцем к югу от запретного города. «Квартал иностранных миссий», понимающе кивнула Казуя, теперь она знала, куда идти дальше. Поймав Джинличе, легкую двухколесную телегу с рикшей, девушка указала направление и кинула китайцу целый русский рубль. Очень много, но вместе с офицерскими мундирами 2 го сибирского, которые они не подумали снимать, это станет хорошим знаком, что не стоит отклоняться от маршрута. А то всего пара хорошо одетых японцев могли показаться слишком легкой добычей для местных банд, которые и контролировали пекинских рикш. Пару минут Казуи все же следила за дорогой, но их везли точно в нужную сторону, и девушка позволила себе немного оглядеться. Квартал иностранцев выглядел тоже странно. Казалось бы, великие державы Запада уже давно должны были забыть восстание обычных крестьян, но нет. Каждое посольство походило на крепость. Высокие стены, бойницы с пулеметами, кто-то даже не постеснялся оградить их колючей проволокой. «А ведь они боятся», — тихо шепнул Сайго. «Победили, втоптали Китай в грязь, но все равно боятся до дрожи в коленках». Казуя ничего не успела ответить, потому что их как раз довезли до японского посольства. Внешне оно никак не отличалось от других зданий крепости, разве что тут был расчищен черный вход, недавно расчищен. Следы от стоящих еще вчера укреплений выделялись в дорожной грязи. «Проходите». Их заметили, в приоткрытой двери мелькнула чья-то опущенная голова. Сайго, отодвинув Казуя, пошел первым, но никакой опасности не было. Просто работник посольства, который не хотел, чтобы его видели лишний раз. А в кабинете, куда их провели по длинному темному коридору, брата с сестрой уже ждали. Ито Хиробуми стоял у окна. Было видно, что когда-то он был довольно высок, особенно для японца, но годы взяли свое. Волосы наполовину проиграли свой бой лысине, в традиционной для Генра 20-сантиметровой бороде было полно седых волос, но вот взгляд, ярок и полон сил. «Я рад, что вы смогли меня услышать и приехать, князь», словно забыв о своем положении, первым склонил голову. «Прошу прощения», Казуи поспешила отвесить поклон, даже более глубокий, чем положено. «Прошу прощения», — повторил за ней Сайго. «Вам ни за что извиняться», — покачал головой князь Ито, «я на самом деле рад вас видеть, ведь ваше появление означает так много». «Что?» — совершенно невежливо спросил Сайго, из которого Макаров каким-то образом умудрился выбить не только природную японскую мнительность, но и воспитание. «Раз вы смогли найти и понять мое сообщение, значит вы умны. А если вы смогли сюда приехать, и русские не стали вас удерживать, то шансов найти общий путь у нас даже больше, чем я думал. Вы хотите сдаться, подписать с ними мир?» — спросила Казуя и неожиданно поняла, что русские вольности задели и ее саму. «А мир – это плохо?» – устало спросил старый князь, а потом предложил молодым Такамори занять свои места на заранее подготовленных футонах. «Мир – нет, но поражение – да», – выпалила Казуя. Изначально она не рассчитывала, что они будут говорить так прямо, но старый-то умел подать себя именно так, как нужно ему. «Все войны рано или поздно заканчиваются миром». Князь взял маленький чайник и наполнил все 3 стоящие рядом с ним кружки. «Вы же знаете, что эта война началась по определенной причине. Причинам. Что-то хотели мы, что-то хотели русские», — ответил Сайго, и Казуи с обидой поняла, что тот первым поймал ритм этого разговора. Именно, у каждой стороны есть желание, а война, даже всего несколько месяцев этой войны, в свою очередь показывает, у кого сколько сил, чтобы притворить их в жизнь. И если уже сейчас понятно, что будет через год, то зачем доводить до потерь, которых мы вполне могли бы избежать? И вы видите, чем все закончится. Преимущество Японии на море неоспоримо, и еще ничего не кончено, возразил Сайго. Видите, неожиданно искренне улыбнулся Ито, заговорив о море, вы уже приписали победу на суше России, хотя численное преимущество даже сейчас остается за армией генерала Аямы, а с учетом новых кредитов и усиления мобилизации оно и еще больше вырастет. И что это значит? Нахмурилась Казуя. Вы знаете такую игру, покер? Неожиданно спросил Ито. Она очень похожа. Игроки делают ставки. В нашем случае на суше русские ставят победы, а мы новые дивизии. На море победы уже на нашей стороне, но уже русские ведут свой новый флот. Похожие противостояния идут в промышленности, экономике и на десятках других фронтов. И вот ставки сделаны, и игроки оказываются перед последним выбором. Открыть мертвые карты, дать бой, чтобы узнать, кто на самом деле сильнее, кому уходит банк, или же пойти на компромисс. Тому, у кого карты лучше, достанется чуть больше, у кого хуже, меньше, но никто не уйдет с пустыми карманами, когда только и можно, что повеситься. Или же достать пистолет и застрелить победителя, добавила Казуя. Такое тоже возможно. Именно поэтому умные люди предпочитают договариваться заранее. Взять немного меньше, но получить под боком должника, а не нищего убийцу, которому нечего терять. И вы думаете, что мир возможен? Тихо спросил Сайго. Казуя, которая знала про кредиты, про обязательства, которыми опутана Япония словно цепями, про амбиции ее промышленников и императора, только покачала головой. Если уж князь заговорил про игры, то можно ли спасовать, когда играешь на чужие, а у спины взведенный пистолет, в лоб? Уже нет, согласился с ее мыслями Ито. Но я вполне представляю, как создать условия, чтобы это стало возможно, с пользой для обеих сторон. Но для этого мне нужно будет встретиться с вашим покровителем, министром Плеве, осторожно уточнила Казуя. Нет, покачал головой князь Ито, у него немало власти и сил, но даже их не будет достаточно, чтобы сделать то, что нужно. А вот у генерала Макарова такая возможность есть, так как вы сможете устроить нам с ним встречу, на нейтральной или даже на его территории, меня устроит любой вариант. Конечно, сразу же кивнул Сайго, что получит за это род Такамори. Казуя же не стала торопиться, и на лице князя мелькнула легкая улыбка. Глава 23. Новый штаб русской армии расположился у высоты 2210. Вообще, мне было бы привычнее назвать ее 4400, именно столько в ней было метров от уровня моря, но в карты ее вписали еще при закладке города Дальний, а его хоть и начали строить всего 6 лет назад, но при этом успели как раз за год до положения о мерах и весах, когда Николай II разрешил использовать метрическую систему наравне со старой. Впрочем, как ни называй, выше этого места в округе все равно не было. Отсюда можно было разглядеть и японские позиции у Цзиньчжоу. В центре пехота, окопавшаяся не меньше чем на 10 километров в глубину, еще и под прикрытием. Со стороны Лиадунского залива, 4 канонерки, со стороны Корейского, 3 крейсера. Вторые хоть и выглядят более опасными, но с их осадкой под 8 метров выходить на дистанцию огня смогут лишь 2 раза в сутки во время прилива. В остальное же время только пугать и запускать аэростаты, отслеживая движение войск в нашем тылу. А они у нас сейчас постоянно движутся. Несмотря на то, что с момента прорыва укреплений 4 и краткой армии прошло больше недели, еще ничего не было закончено. Несколько дивизий продолжали зачищать тылы от разбежавшихся или же окопавшихся японских отрядов, которые, несмотря на всю безысходность ситуации, предпочитали сражаться до последнего. Мимо всей этой суеты, добавляя хаоса, ехали прибывающие из России подкрепления и припасы. И еще один поток. На север в сторону Кореи тянулись 5-краткая и 6-краткая сибирские корпуса, брошенные Линевичем на сдерживание отошедшей туда дивизии Хасыговы. А я, если честно, думал, что это нас пошлют в сторону Кореи, словно прочитал мои мысли Врангель. Они с Буденным как раз только сегодня вернулись из своего рейда на восток Лиадуна и теперь вместо заслуженного отдыха ходили за мной и просили новое дело. Мы, как сказал Линевич, ему пригодимся для прорыва обороны у Цзиньчжоу, Вздохнул я. Ну, опять и краткая, и шестикраткая, корпуса все еще зеленые. В Корее как раз доведут сложивание до ума, и через месяц-другой на них уже можно будет всерьез рассчитывать. Да, в Корее им бояться нечего, улыбнулся Буденный и бросил довольный взгляд на Врангеля. Все с этой парочкой было ясно. Да молодцы вы, молодцы. Я подошел и крепко обнял каждого их своих кавалеристов. Где это видано, чтобы пара тысяч казаков, прорвавшись в тыл, согнала со своих позиций целую дивизию? А вы сделали. Тут я задумался. Кстати, а что, японцы вот просто так испугались и решили без боя уйти? Нет. Врангель с трудом сдерживал смех. Это Семен придумал. Говорит, вы ему как-то рассказали про психическую атаку, и вот. А что, тут же заторопился Буденный. Мы с гор скатились под самое утро, ворвались в ближайшую деревню. Японцев побили, хотели склады пожечи отойти, но... Там туман с моря такой густой и мокрый пришел, что просто ничего не горело. Жжешь-жжешь, а оно только дымит и все. А тут еще разведчики доложили, что между нами и следующим отрядом японцев кладбище. В общем, я и подумал. Туман, ветер сносит дым в сторону врага, и тут мы, я просто предложил попробовать, ну и еще волком повыть во время атаки. Он когда показывал, как это выглядит, признался Врангель, я чуть не... В общем, с трудом удержал все в себе, и ведь знал, что это Семен, но вой, туман, а еще горечь во рту и глаза щиплет от дыма, но в такой момент ты не сразу это понимаешь. Кажется, что на самом деле ад распахнулся, мертвецы поднялись и пришли по твою душу. Ну, мы налетели, снайперы удачно сняли пару офицеров, что пытались навести порядок, а дальше как снежный ком, Буденный махал руками, за одной ротой побежала вторая, потом целый батальон. Полк. И, наконец, японский генерал от греха подальше отвел и всех остальных. Нам только и оставалось, что маячить на границе их зрения, чтобы не снижали темп. Так до Ялу к вечеру и дошли. Я лишь головой покачал. Бывает же такое. Да, с нашей стороны ляду на японцев было больше, но все равно, насколько же пришлось выложиться, чтобы их сковырнуть. А тут пара тысяч казаков, дунули-плюнули и погнали врага. Я остановился. Нет, не так. Случайные бы люди так точно не смогли, не решились бы рискнуть, не пошли бы за ними солдаты, да и японцы уловили бы фальшь, а тут никто не дрогнул такое изобразить, так еще и потом двое суток целую дивизию пугали, пока подкрепления не подошли. Господа, я еще раз пожал руки Буденному и Врангелю, скажу честно, я вас недооценивал, а после такого, может, генералов и полковников вам сразу и не дадут, но по ордену и войскового старшину каждому, костьми лягу, но выбью. Парочка переглянулась. А мы слышали, что кого-то уже повысили, хитро улыбнулся Буденный. Говорят, что при дворе вас наконец-то признали, добавил Врангель. Ходят слухи даже про особый мундир с вензелем Николая II и аксельбантом. Генерал-адъютанта мне не дали, оборвал я сплетни. Намекнули, но не дали. Впрочем, дядя царя нехотя добавил, что его величество разрешил мне лично к нему обращаться, чем я и буду пользоваться. Расскажите, как всю армию сделать по нашему подобию, подскочил Буденный. Сомневаюсь, что даже самой длинной телеграммы в мире хватит, чтобы объяснить все детали. И чтобы мне поверили, я покачал головой. Однако, я уже смог сохранить за 2 сибирским все наши трофеи после НКУ, теперь официально. А еще я готовлю доклад о наградах. Наконец-то можно будет довести чины всех наших до того уровня, на котором они реально работают. То есть, Буденный начало избился. То есть, продолжил за него Врангель, когда вы говорили про то, что не обещаете нам генералов и все остальное, вы не шутили. Таким не шучу. Кажется, что награда должна бодрить, но на самом деле это не так. Награда – это как точка, как закрытый гештальт, как признание того, что ты все делал верно. Вот и сейчас, осознав, что именно их может ждать, Буденный с Врангелем как-то разом начали зевать. Напускная энергия и бодрость исчезли без следа, и это хорошо. У нас сейчас пауза, время отдыхать, и чем больше наших сможет это осознать и восстановиться перед новыми битвами, тем лучше. Мелихов возвращался в Инкоу на поезде через Дашичао в отдельном вагоне, который только ради него и прицепили к составу. Павел Анастасович предпочел бы руководить подготовкой оборонительных рубежей у Цзиньчжоу, но генерал сказал, что с этим справятся и его офицеры. Страшные слова, которые так легко принять за намек, что сам ты уже совсем не нужен. Вот только рядом с Макаровым подобные мысли казались лишь глупостью. Ну, какой не нужен, когда вокруг столько важных дел, и каждому достанется то, что именно ему будет по плечу. Приехать, организовать расширение производства, бормотал про себя Мелихов, пытаясь сложить все, что нужно сделать, хоть в какое-то подобие плана. Павел Анастасович, разрешите вопрос? К Мелихову подошел один из инженеров, которых выбил ему в помощь Макаров. Владимир Гадалин, сын самого Аксия Гадалина, который от изучения кристаллографии плавно перешел к способам укрепления металлов и расчетам крепости стволов для русской артиллерии. Жаль, умер около 10 лет назад, говорят, хороший был человек, но семейное дело оказалось не забыто. «Разрешаю», – кивнул Мелихов. «Это правда», – молодой инженер пучил глаза от волнения, что государь выделил инкау генералу Макарову, разрешив открыть там любые производства. «Верно, то есть меня и всех остальных», – Владимир обвел рукой десяток насупленных мужчин, сидящих чуть в стороне, сняли с линии фронта, где именно мы помогали саперам прорывать японские укрепления, чтобы генерал просто побыстрее разобрался со своим хозяйством. Мелихов несколько раз тяжело вздохнул. Некоторые слухи порой появлялись словно из воздуха, и чем безумнее они были, тем больше люди были готовы в них верить, и это ужасно раздражало. «Вы помогали саперам прорвать японскую оборону?» — хриплым от злости голосом переспросил Мелихов. «А мне вот показалось, что это именно генерал Макаров уничтожил их укрепление на Лиадуне, и мы же пойдем в первых рядах пробивать всем остальным путь, когда придет время брать Цзиньчжоу. Я не спорю, что генерал много сделал и еще сделает», — инженер сглотнул, «но разве это дает ему право использовать армию ради своей выгоды? Продавать свои каски, свои гранаты? Теперь вот вы хотите наладить выпуск своих машин, и тоже ведь не бесплатно их будете раздавать?»